Успокоенный стажер с видом экскурсанта принялся прогуливаться по залу. Замок барона они покинули за полночь, а в этом мире только наступали сумерки. Трактир, как и положено, постепенно наполнялся посетителями. Денис мысленно посочувствовал Кэтран. В отличие от Ланса и остальных студентов ЛТПМ, имевших счастье учиться одновременно с землянином, к встрече с подобными чудиками она была не готова. В «Героев 3», усовершенствованных магией бесшабашных студентов, ей играть не приходилось. Отсюда ее растерянность. За столами сидели вперемешку люди, тролли, эльфы, гремлины, гномы. Последним Денис присматривался особенно внимательно, но своего равнинного обыкновенного среди них не заметил. Воспитанного на ужастиках, мультиках и прочей ерунде землянина подобные компании смутить невозможно, да плюс авантюрная натура. Короче, план созрел быстро. Нужно подобрать подходящего лоха и по-шустрому провернуть операцию. Главное, чтобы лох был один. Подходящую кандидатуру найти оказалось не так-то просто. Один за столом сидел только Жан. Вдруг взгляд Дэна обнаружил столик в глубине зала, за которым сидели два джентльмена средних лет. Один — готовый клиент. Второй настораживал. Взгляд у него был умный, острый и очень озорной. Денис решился. Выбора все равно никакого. Стажер похлопал себя по карману, проверяя наличие кольца, и походкой уставшего от жизни человека направился к намеченной цели. «Вы позволите?» Джентльмены вежливо кивнули. Денис откинулся на спинку кресла, окинул тоскливым взглядом зал и тихо простонал. «У вас проблемы?» — учтиво поинтересовался возможный клиент. «Если бы. Это у них проблемы. У него, у вас». Палец Дениса описал круг. Непонятно было, что он имеет в виду — трактир или все человечество в целом. «А у меня проблем нет и быть не может». Джентльмены заинтересовались. «К сожалению, нас некому представить друг другу», — деликатно начал явный не клиент. «Вопросы этикета меня давно не волнуют. Мир и так скучен до безобразия». «Меня зовут Вилли». «Ни слова больше», — вскинул руки Денис. «Если вы назовете свое имя полностью, я не решусь сделать то, ради чего пришел». «Насколько я знаю», — хмыкнул не клиент, — «дела, которые делаются инкогнито». «Джон», — укорил друга Вилли, — «ты же впервые видишь человека». «Ну вот еще и Джон», — скорбно понурился авантюрист. «Как порядочный человек, теперь я должен просто представиться и откланяться. К сожалению, своего настоящего имени не помню. Это было так давно, потом имена менялись, как перчатки». «Назовите последние и все дела», — весело подсказал не клиент. «Последние 300 лет меня зовут Денисом», — с достоинством произнес стажер, поднимаясь. «Честь имею откланяться». 300? — ахнул Вилли. «Куда же вы? Посидите с нами». Денис нехотя опустился обратно в кресло. Жон щелкнул пальцами, подзывая официанта. Глаза его лукаво улыбались. «Кувшин вина самого лучшего», — распорядился он. «И еще один бокал». «Нужно признать, вы великолепно сохранились для столь древнего возраста», — повернулся он к стажеру. «И как вам только удалось». «Это вы называете возрастом?» — грустно усмехнулся Денис. «Сколько же вам лет?» — осторожно спросил Вилли. — Трудно сказать. Веков 80 назад я бы еще попытался ответить на ваш вопрос, а сейчас... Пройдоха безнадежно махнул рукой. — Вы хотите сказать, что вы бессмертны? — поднял брови Джон. — К сожалению. — К сожалению, — завопил Вилли. — Посмотрим, что вы скажете веков и так через 20, — пробормотал Денис. — Если бы я имел в запасе такой срок, — коротко хохотнул Джон. — Да, такой срок мотать... — Что? — Извините, — опомнился Денис. — Иногда просыпается память прошлого. Уж и не помню, кто так выражался. Викинги... Нет, точно не викинги. Вроде что-то из Лемурии. Не помню. В отчаянии воскликнул он. Глаза Вилли загорелись. Чем же все-таки вам не нравится бессмертие? Поинтересовался Джон. К вопросу артист был готов. Приключения Дункана Маклауда он смотрел по телеку не раз. «Не могу. Вы откажетесь от моего дара, если узнаете». «Какого дара?» «Бессмертие, разумеется». Некоторое время джентльмены молчали. Один был потрясен щедростью гостя, другой — нахальством. «Щедрый дар», — признал Джон, тонко улыбаясь в усы. «За бессмертие!» — поднял он бокал. Джентльмены выпили, закусили. «Так оно неврожденное?» — жадно спросил Вилли. «Нет». «Но все-таки», — не унимался Джон, — «что вы имеете против?» Денис безнадежно вздохнул. «Да вы откажетесь». «Тем не менее...» Сочтя, что главная цель подготовлена, на второго Дэн не рассчитывал изначально, пройдоха траурным тоном поведал о том, как тоскливо становится жить на исходе уже четвертого, а то и третьего тысячелетия. В небытие уходят друзья, родственники, а ты все свеж и молод. Надоело. Сколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. Кольцо не дает... «Кольцо?» — всхлипнул расчувствовавшийся Вилли. «Оно проклятое!» Денис достал кольцо синей бороды и мрачно посмотрел на него. Джентльмены тоже. Кольцо золотое, и одежка на госте была хоть и замызганная после купания в луже, но явно не из дешевых. «Это непростое кольцо!» — угрюмо вещал Прохвост. — Это мега-кольцо. Озорные искорки в глазах Джона исчезли. Он теперь слушал очень внимательно. Говорят, его сам князь тьмы когда-то забацал. — Забацал? — Вилли сморщил лоб от напряжения. Так ему во всем хотелось разобраться. «Опять древняя мудрость просыпается», — застонал Дэн. «Как я от нее устал!» «Может, темный мастер?» Джон еще раз наполнил бокалы. «Кое-где его называют именно так», — не стал возражать стажер. «Он, козлина рогатый, тогда толпу напарил. Все себе по-простому колечку, а он раз... и мегу шарахнул. Обиделись на него сильно, в драку полезли. «Кто?» — теперь уже жадно вопросил Джон. «То есть, как это, кто?» — возмутился Денис. «Эльфы, гномы, хоббиты, ну и люди, конечно. Хорошая месиловка была. Баки рогатому круто набили. Он с расстройства колечко и потерял. А папашка мой родный нашел, он-то уж отмаялся. А я вот застрял на белом свете. Думаете, чего грязный такой? Утопиться хотел. Сутки вот в той луже у трактира лежал. Не помогло. Но если все дело в кольце, осторожно намекнул Джон, почему бы вам его не выбросить? Нельзя. Я ведь как бы хранитель его, потому и бессмертный. И на палец надевать нельзя. Враг рода человеческого сразу почует. Он его уже сколько тысячелетий выискивает. Да ведь почему ваших имен знать не хотел? А ну как кто-либо из вас согласится? А меня, прежде чем копыта откину, блин, опять древняя мудрость поперла. Да. Так я о чем? А, рогатые, короче, меня за жабры хвать, а я и сдам вас с потрохами. Он уговаривать умеет. Она нет, как говорится, и суда нет. Не знаю, и все. Вы благородный человек, пылко воскликнул Вилли. Нашлась бы еще одна благородная душа, избавила меня. Я готов взять ваш крест на себя. Но имя? Да вы же не знаете его целиком. Мало ли Вилли на белом свете. Денис бросился в объятия благородного джентльмена.